Объяснялось же все это очень просто. Тупоголовые люди стремились хозяйствовать в степи обязательно на анхальтский манер. А вообще-то говоря, все началось с пощечины. Она-то и послужила толчком к стремительному обогащению семьи покупателя имения Аскании Нова Фридриха Фейна, помогла Фейнам стать миллионерами. Дело было так. Предок Фридриха, огромного роста детина, недюжинной силы и страшно вспыльчивый, состоя на военной службе в Вюртембергском полку, получил за что-то от своего офицера пощечину. Дико вспылив, молодой человек, недолго думая, схватил свое ружье и пырнул обидчика штыком. Ему удалось бежать, а некоторое время спустя он объявился на Украине. Там и поселился. Его сын Фридрих вырос таким же необузданным, как отец, обладал той же медвежьей силищей, и когда во время какой-то семейной перепалки отец схватил охотничье ружье и пульнул в сына, тот тоже был вынужден бежать из родных мест и поселился где-то на Кавказе. Там ему удалось разбогатеть, и после смерти отца он вернулся назад в родное имение уже знаменитым овцеводом. Он разводил все больше и больше овец, искупал соседние угодья одно за другим, пока не приобрел напоследок и злополучную Асканию Новы. Ему удалось стать самым крупным овцеводом России, и говорят, что стадо его превышало 750 тысяч голов прекрасных овец, каждая из которых приносила ему ежегодно немалый барыш. Однако разводить овец в засушливой степи и сохранять им жизнь во время снежных зим – дело совсем непростое. Ведь таврическая степь отнюдь не отличается тем мягким климатом, который господствует на Крымском полуострове, хотя и расположена всего в каких-нибудь 300-400 километрах севернее его. Поэтому овец здесь приходится зимой держать месяц, а то и два в закрытых помещениях. И у того, кто не сумел запасти на это время достаточного количества сена, они гибли от голода. Если отара попадает в один из тех ужасных снежных буранов, которые здесь бывают, то может случиться, что обезумевших от страха животных невозможно загнать в овчарню. Иногда в подобной ситуации может помочь лишь воз сена, который тащат впереди отары, и за которым погибающие от голода животные готовы следовать куда угодно. Но самое главное – это не давать им летом пастись непосредственно вокруг овчарин. Трава вокруг них должна сохраняться до самой зимы. Потом зимой там можно погонять табун лошадей, проламывающий своими копытами снежный наст, под которым овцы могут найти для себя пропитание, не отходя далеко от своих жилищ. Но и сама шерсть не приносила тех доходов, которые могла бы. Она просто-напросто была слишком пыльной и грязной. А колодцев, которые из-за глубокого залегания грунтовых вод с таким трудом удавалось прорыть, с грехом пополам хватало лишь на то, чтобы напоить овец, но никак не на то, чтобы их перед стрижкой искупать. Следовательно, приходилось напирать не на качество, а на количество шерсти, чтобы иметь возможность выручить приличную сумму. И суммы на самом деле оказывались приличными. Единственная дочь запальчивого Фридриха вышла замуж за деловитого сотрудника своего отца, саксонца Иоганна Готлиба Фальца. Царь разрешил им носить двойную фамилию – Фальц-Фейн. Когда Фридрих, имевший пристрастие к путешествиям, спускался однажды на пароходе из Будапешта вниз по Дунаю к берегам Черного моря, он попал в компанию венгерских овцеводов. Фридрих вмешался в их беседу о качестве шерсти, о пастухах, о тарах и степях. Властелины Пушты, высокомерно оглядев скромно одетого чужака, заявили, что, дескать, тому, кто ничего в этом деле не смыслит, лучше было бы и помолчать. На это Фридрих Фейн, как бы, между прочим, заметил, что у него одного столько овчарок, сколько у всех присутствующих здесь господ вместе взятых овец. И это была правда.